мирный шелест требожьих крыльев, завывание в призрачности, высоте, а плод мерностного биения пульсации ряды, мелодичность соития земли и неба, огонь костра вечевого, водица ясноокая. Неужели несбыточность надежд, чистоте, доверие праведного покона, пребывание меж темнотой и света, борьба внутри, снаружи зной охлад, мерцание звезды, дорог от в употаниях, стой млечности, да стой тропы твоей души. Наверное, это новые полигоны, те космодромы в звездной полони. Ты на экваторе, на линиях, в подъемах, межзвездной протуберанице твоей мечты, пылающие раструбы кометы, ну и, конечно же, жизни каждого тропы, то вьюги стон, то зной пустыни, бескрайность мирового, пустоши океана, зорница и темноты завесы, будуары ее величества провидца, ну и, конечно же, случай из провидения твоей судьбы. Вершаем жизни в переходах от границы между дном и высотой, когда противоборство внутреннего пламя достигнет того полета в нужности до высоты, бескрайностях и чистоты, как эволюция каждого его души. Печать, десница без тирании или господства, без раболепства в зените, в славе, по принадлежности Божьей твани и его искры.